Глава 50. Пока поезд не ушел. «Сходить за ним?» — спросил Этьен. Недертон знал, что Оссиан выключил лифт и, возможно, кое-что еще, так что спарринг-партнер Антона с тем, кто сейчас в нем, никуда с этажа не денется. «Не надо», — сказала Флинстрапа. Она стояла на верхней ступеньке и смотрела в темноту гаража. «Что он делает?» — спросил Недертон у Оссиана, который по виду пристально щурился на закрытую дверцу бара, а на самом деле наблюдал за бывшим Павлом через внутридомовую систему. «Пятится», — ответил Оссиан. «Теперь идет вперед. Делает что-то сложное руками». «Комплексное упражнение», — ответила Флинн, заходя обратно в яхту. Он по многу ими занимался, пока не стал инвалидом. «А что с ним случилось?» — спросил Недертон. «Война». Недертону вспомнилась обезглавленная фигура в Ковенгардене. «Отряхивает пиджак», — объявил Оссиан, — «глядит на свои руки. Кстати, освоил включение ночного зрения у периферали. Направляется сюда неспешной рысцой». Он посмотрел на Флинн, видимо, отключившись от внутридомовых камер. «Ну и красавчик твой приятель. Бывший военный?» «Первая гоптическая разведка», — ответила Флинн. «Всегда впереди. У него, возможно, такая же дрянь от имплантов, как у моего брата. Вы пыталась выяснить?» «Виктория и Альберт?» — спросил Этьен. «Ветеранская администрация». Недертон подошел к двери. Ближайшая арка как раз засветилась над перифералью. Он предпочел бы облачный ИИ той нестабильности, на которую намекала Флинн. Чего ради она притащила сюда этого типа, а не своего брата? Устройство поднялось по трапу. «Кажись, палец вывихнул», — сказала она в дверях. Выговор у него был примерно такой же, как у Флинн. Мизинец на левой руке выставлен вперед. «Все окей, даже лучше, чем окей. Они все такие, эти штуковины?» «Твоя оптимизирована для боевых искусств», — сказал Недертон. Устройство подняло бровь. «Тренажер», — продолжал Недертон. «Принадлежит брату нашего друга». Тлен достала Медичи. «Подойди сюда, пожалуйста». Устройство приблизилось к ней, по-детски выставив палец. Она приложила Медичи к его мизинцу и сказала: «Растяжение. Боль должна уже пройти, но постарайся в ближайшее время его не нагружать». «Что это?» — спросила Перифераль, глядя на Медичи. «Больница», — ответила Тлен, убирая прибор. «Спасибо», — сказала Перифераль, собрала пальцы в кулак, разжала, подошла к Флинн, положила руки ей на плечи. «Майкон считает, это и правда оно. Я просила его не рассказывать тебе слишком много. Боялась, вдруг не получится». «У меня типа все супер», — сказала Перифераль, убирая руки с ее плеч. «Потом я думаю, может, это сон, и мне не супер». «Это не сон», — ответила Флинн. «Не знаю что, но точно не сон. И сомневаюсь, что у кого-нибудь из нас все супер». «Ни разу ничего не растягивала во сне», — сказала Перифераль. «Типа усек, что ей недолго и шею ненароком свернуть». «Да», — ответила Тлен, — «считаю ее человеком». «Она генетически есть человек, по большей части. И еще, это очень дорогая вещь, которую мы взяли для тебя на время». Устройство вытянулось по стойке смирно, звонко щелкнув каблуками и, комично выставив массивный подбородок, молодцевато отдало честь и тут вновь приняло ту расслабленную, слегка балансирующую позу, которая была не совсем от Павла. «Майкон думает, это правда будущее», — сказала оно Флинн, — «и Бертон тоже». «Он сейчас у тебя?» — спросила она. «Бертон, в смысле?» «Был, когда я закрыл глаза. Может, уже ушел. Злится на меня?» «Ему, кажись, не до того. Кто-то купил законодательное собрание, а оно давит на шерифа. Томми хочет поговорить со мной про мемфисских ребят». Устройство оскалилось в улыбке, которую Недертон назвал бы довольно жуткой. «Бертон говорит, им это надо, чтобы подкопаться под него и под тебя. Просил тебе передать, чтоб тут подсуетились». «В каком смысле подсуетились?» «Он говорит, пусть купит губернатора, пока поезд не ушел», — сказала устройство. «У нас таких денег нет». «Это к Оссиану и Тлен», — вставил Недертон. Флинн и Перифераль разом повернулись к нему. «Извините», — продолжал он, — «но если вопрос срочный, советую поставить его прямо сейчас. Лондонская школа экономики к вашим услугам, по крайней мере, ее неофициальная студенческая часть». Теперь на него в упор смотрели Тлен и Оссиан. «Деньги, ничего больше», — сказал он им.